Вельтова познакомилась с ним у дяди. Она едва смела надеяться найти идеального гувернера, который сложился у ней в фантазии. Но Женевец был близок к нему. Она предложила ему, по тогдашнему очень много, 4000 рублей в год. Женевец сказал, что ему надобно только 1200, и согласился. Бельтова изъявила свое удивление, но он хладнокровно возразил, что он с нее берет не менее и не более, как сколько нужно, что он составил себе бюджет в 800 рублей, да на непредвиденные случаи полагает 400. «К роскоши, — прибавил он, — я приучаться не хочу, а собирать капитал считаю делом бесчестным». И этому-то безумцу верила мать в воспитание будущего обладателя белым полем с пустошами и угодьями. Один старик-дядя, всем на свете недовольный, был и этим недоволен, и в то время как Бельтова была вне себя от радости, дядя, один из всех родных ее мужа, принимавший ее, говорил: «Ох, Софья, Софья, все ты вздор делаешь! Женевец остался бы преспокойно у меня чтецом. Что он за гувернер? За ним надо еще няньку, да и что он сделает из Володи? Швейцарца? Так уж лучше, по-моему, просто тебе везти его куда-нибудь в Вивей или Лозанну». Софья видела в этих словах эгоизм старика, полюбившего Женевца, и, не желая сердить его, молчала. А потом, спустя недели две, отправилась с Володей и с юношею в 40 лет назад в свое имение. Дело было весною. Женевец начал с того, что развил в Володе страсть к ботанике. С раннего утра отправлялись они герборизировать, и живой разговор заменял скучные уроки. Всякий предмет, попавшийся на глаза, был темою. И Володя с чрезвычайным вниманием слушал объяснение Женевца. После обеда сидели обыкновенно на балконе, выходившем в сад, и Женевец рассказывал биографии великих людей, дальние путешествия, иногда позволял в виде награды читать самому Володе Плутарха. И время шло, и два выбора прошли, и пришло время вести Володю в университет. Матери что-то не хотелось. Она в эти годы более сдружилась с кротким счастьем, нежели во всю жизнь. Ей было так хорошо в этой безмятежной, созвучной жизни, что она боялась всякой перемены. Она так привыкла и так любила ждать на своем заветном балконе Володю с дальних прогулок. Она так наслаждалась им, когда он, отирая пот со своего лица, раскрасневшийся и веселый, бросался к ней на шею. Она с такой гордостью, с таким наслаждением смотрела на него, что готова была заплакать. В самом деле, вид Володи имел в себе что-то трогательное. Он был так благороден, что-то такое прямое, открытое, доверчивое было в нем, что смотрящему на него становилось отрадно для себя и грустно за него. Как очевидно было, что на этого стройного, гибкого отрока со светлым взором жизнь не клала ни одного ярма, что чувство страха не посещало этой груди, что ложь не переходила через эти уста, что он совсем не знал, что ожидает его с летами. Женевец привязался к своему ученику почти так же, как мать. Он, иногда долго смотрев на него, опускал глаза, полные слез, думая: «И моя жизнь не погибла. Довольно. Довольно сознание, что я способствовал развитию такого юноши. Меня совесть не упрекнет». Как все перепутано, как все странно на белом свете. Ни мать, ни воспитатель, разумеется, не думали, сколько горечи, сколько искуса они приготовляют Володе этим отшельническим воспитанием. Они сделали все, чтобы он не понимал действительности. Они рачительно завесили от него, что делается на сером свете, и вместо горького посвящения в жизнь передали ему блестящие идеалы. Вместо того, чтобы вести на рынок и показать жадную нестройность толпы, мечущейся за деньгами, они привели его на прекрасный балет и уверили ребенка, что это грация, что это музыкальное сочетание движений со звуками — обыкновенная жизнь. Они приготовили своего рода нравственного Каспара Гаузера. Таков был и Женевец. Но какая разница? Он бедный ученый, готовый переходить с края на край земного шара, с небольшой котомкой, с портретом Паули, со своими заповедными мечтами и с привычкой довольствоваться малым, с презрением к роскоши и с готовностью на труд. Что же в нем было схожего с назначением Володи и с его общественным положением? Но как не сдружилась Бельтова со своей отшельнической жизнью, как не было больно ей оторваться от тихого белого поля, она решилась ехать в Москву. Приехав, Бельтова повезла Володю тотчас к дяде. Старик был очень слаб. Она застала его полулежащего в вольтеровских креслах. Ноги были закутаны шалями из козьего пуху, седые и редкие волосы длинными космами падали на халат, на глазах был зеленый зонтик. — Ну, ты чем занимаешься, Владимир Петрович? — спросил старик. — Готовлюсь в университет, дедушка, — отвечал юноша. — В какой? В московский. Что там делать? Я сам знаком был с Матеем, да и с Геймом. Ну, а все, кажется бы, в Оксфорд лучше. А, Софья? Право, лучше. А по какой части хочешь ты идти? По юридической, дедушка. Дедушка сделал презрительную мину. Ну что ж, естественное право, международное право, кодекс Юстиниана. Потом что? Потом, — отвечала мать, улыбаясь, — потом в Петербург служить. Ха-ха-ха, очень нужно знать сборники судебных решений, составленные в VI веке. И все эти глоссы, толкования римского права. Или, может быть, вы, Владимир Петрович, в юрисконсульты собираетесь? Ха-ха-ха, в адвокаты? Делайте, как знаете. А, по-моему, братец, иди по докторской части. Я тебе библиотеку свою оставлю, большая библиотека. Я ее держал в хорошем порядке и все новое выписывал. Медицинская наука теперь лучше всех. Но ведь ближнему будешь полезен. Из-за денег тебе лечить стыдно, даром будешь лечить, а совесть-то спокойна. Зная упорность мнений старика, ни Володя, ни мать его не раздражали. Но Женевец не вытерпел и сказал: «Конечно, поприще врача прекрасно, но я не знаю, отчего же Владимиру Петровичу не идти по гражданской части, когда всеми средствами стараются, чтобы образованные молодые люди шли в службу. Он выучит вас, да, кстати, и меня. А я был в Женеве, когда он еще ползал на четвереньках», — отвечал капризный старик. «Мой милый женевский гражданин, а знаете ли вы, — прибавил он, смягчившись, — что у нас в каком-то переводе из Жан-Жака было написано «Сочинение женевского мещанина Руссо». И старик закашлялся от смеха. Он тысячу раз рассказывал об этом переводе, и ему всегда казалось, что его слушатель еще не знает. «Володя, продолжал уже он в веселом расположении, не пишешь ли ты виршей? Пробовал, дедушка, отвечал Владимир, покраснев. Пожалуйста, не пиши, любезный друг. Одни пустые люди пишут вирши. Ведь это пустяки, надобно делом заниматься. Только последний совет Владимир и исполнил. Стихов он не писал. Вступил же он не в Оксфордский университет, а в Московский. И не по медицинской части, а по этико-политической. Университет довершил воспитание Бельтова. Доселе он был один, теперь попал в шумную семью товарищества. Здесь он узнал свой удельный вес. Здесь он встретил горячую симпатию юных друзей и, раскрытый ко всему прекрасному, стал усердно заниматься науками. Сам декан не был равнодушен к нему, находя, что ему недостает только покороче волос и побольше почтительного благонравия, чтобы быть отличным студентом. Кончился, наконец, и курс. Раздали на акте юношам подорожные в жизнь. Бельтова стала собираться в Петербург. Сына она хотела отправить вперед, потом, устроив свои дела, ехать за ним. Прежде, нежели университетские друзья разбрелись по белу свету, собрались они у Бельтова накануне его отъезда. Все были еще полны надежд. Будущность раскрывала свои объятия, манила отчасти, как Клеопатра, предоставляя себе право казни за восторги. Молодые люди чертили себе колоссальные планы. Никто не подозревал, что один кончит свое поприще начальником отделения, проигрывающим все достояние свое в преферанс, другой зачерствеет в провинциальной жизни и будет себя чувствовать нездоровым, когда не пьет трех рюмок на стойке перед обедом и не проспит трех часов после обеда. Третий на таком месте, на котором он будет сердиться, что юноши не старики, что они не похожи на его экзекутора ни манерами, ни нравственностью, а все пустые мечтатели. В ушах Бельтова еще раздавались клятвы в дружбе, в верности мечтам, звуки чокающихся бокалов, как женевец в дорожном платье будил его. Мечтатель мой с восторгом ехал в Петербург. Деятельность, деятельность. Там-то совершатся его надежды, там-то он разовьет свои проекты, там узнает действительность. В этом средоточии, из которого выходит вся новая жизнь России. Москва, думал он, совершила свой подвиг, свела в себя, как в горячее сердце, все вены государства. Она бьется за него. Но Петербург... Петербург — это мозг России. Он сверху. Около него ледяной и гранитный череп. Это возмужалая мысль империи. И ряд подобных мыслей и метафор тянулся в его голове без малейшей натяжки и со святою искренностью. А дилижанс, между тем, катился от станции до станции и вез сверх наших мечтателей отставного конно-егерского полковника с седыми усами, архангельского чиновника, возившего с собой окаменелую шимаю, ромашку на случай расстройства здоровья, и лакея, одетого в плешивый тулуп, да светло-белокурого юнкера, у которого щеки были темнее волос и который гордился своим влиянием на кондуктора. Для Владимира все эти лица имели новость, праздничный вид. Он добродушно смеялся над архангелогородцем, когда тот его угощал ископаемой шимаёй, и улыбался над его неловкостью, когда он так долго шарил в кошельке, чтобы найти приличную монету отдать за порцию щей, что нетерпеливый полковник платил за него. Он не мог довольно нарадоваться, что архангельский житель говорил полковнику «Ваше превосходительство», и что полковник не мог решительно выразить ни одной мысли, не начав и не окончив ее словами, далеко не столь почтительными. Ему даже был смешон неуклюжий старичок, служивший у архангельского проезжего, или, правильнее, не умиравший у него в услужении и переплетенный в русскую кожу, несмотря на холод. Юноша на все смотрел добродушно. Приезд его в Петербург и первое появление в свете было чрезвычайно успешно. Он имел рекомендательное письмо к одной старой девице с весом. Старая девица, увидя прекрасного собою юношу, решила, что он очень образован и знает прекрасные языки. Ее брат был начальником какой-то отрасли гражданского управления. Она представила ему Владимира. Тот поговорил с ним несколько минут и в самом деле был поражен его простою речью, его многосторонним образованием и пылким пламенным умом. Он ему предложил записать его в свою канцелярию, сам поручил директору обратить на него особенное внимание. Владимир принялся рьяно за дела. Ему понравилась бюрократия, рассматриваемая сквозь призму 19 лет. Бюрократия хлопотливая, с номерами и регистратурой, с озабоченным видом и кипами бумаг под рукой. Он видел в канцелярии мельничное колесо, которое заставляет двигаться массы людей, разбросанных на половине земного шара. Он все поэтизировал. Приехала, наконец, и Бельтова в Петербург. Женевец все еще жил у них. В последнее время он порывался несколько раз оставить Бельтовых, но не мог. Он так сжился с этим семейством, так много уделил своего Владимиру и так глубоко уважал его мать, что ему трудно было переступить за порог их дома. Он становился угрюм, боролся с собою. Он, как мы сказали, был холодный мечтатель и, следовательно, неисправим. Как-то вечером, вскоре после определения Владимира на службу, маленькая семья сидела у камина. Молодой Бельтов, у которого и самолюбие было развито, и юное сознание сил и готовности, мечтал о будущем. У него в голове бродили разные надежды, планы, упования. Он мечтал об обширной гражданской деятельности, о том, как он посвятит всю жизнь ей. И среди этих увлечений будущим пылкий юноша вдруг бросился на шею к Женевцу. «И как много обязан я тебе, истинный добрый друг наш!» — сказал он ему. «В том, что я сделался человеком, тебе и моей матери я обязан всем-всем. Ты больше для меня, нежели родной отец». Женевец закрыл рукой глаза, потом посмотрел на мать, на сына, хотел что-то сказать, ничего не сказал, встал и вышел вон из комнаты. Пришедший в свой небольшой кабинет, Женевец запер дверь, вытащил из-под дивана свой пыльный чемоданчик, обтер его и начал укладывать свои сокровища, с любовью пересматривая их. Эти сокровища обличали как-то в явь всю бесконечную нежность этого человека. У него хранился бережно завернутый портфель. Портфель этот, криво и косо сделанный, склеил для Женевца 12-летний Володя к Новому году тайком от него ночью. Сверху он налепил выдранный из какой-то книги портрет Вашингтона. Далее у него хранился акварельный портрет 14-летнего Володи. Он был нарисован с открытой шеей, загорелый, с пробивающейся мыслью в глазах и с тем видом, полным упования надежды, который у него сохранился еще лет на пять, а потом мелькал в редкие минуты, как солнце в Петербурге, как что-то прошедшее, не прилаживающееся ко всем прочим чертам. Еще были у него серебряные математические инструменты, подаренные ему стариком-дядей. Его же огромная черепаховая табакерка, на которой было вытеснено изображение праздника при федерализации, принадлежащая старику и лежавшая всегда возле него. Ее Женевец купил после смерти старика у его камердинера. Уложив все эти драгоценности и еще кое-какие в том же роде, он отобрал книг 15, остальные отложил. Потом ранним утром вышел он осторожно в морскую, призвал ломового извозчика, вынес с человеком чемоданчик и книги и поручил ему сказать, что он поехал дня на два за город. Надел длинный сюртук, взял трость и зонтик, пожал руку лакею, который служил при нем, и пошел пешком с извозчиком. Крупные слезы капали у него на сюртук. Дня через два Бельтова, чрезвычайно удивленная поездкой Женевца, но ожидавшая его возвращения, получила следующее письмо. «Милостивая государыня, вчера вечером я получил полную награду за труды мои. Поверьте, эта минута останется мне памятною. Она проводит меня до конца жизни как утешение, как мое оправдание в моих собственных глазах. Но с тем вместе она торжественно заключила мое дело. Она ясно показала, что учитель должен оставить уже собственному развитию воспитанника, что он уже скорее может повредить своим влиянием самобытности, нежели быть полезным. Человек должен целую жизнь воспитываться, но есть эпоха, после которой его не должно воспитывать. Да и что я могу сделать теперь для вашего сына? Он опередил меня». Давно собирался я оставить ваш дом, но моя слабость мешала мне. Мешала мне любовь к вашему сыну. Если б я не бежал теперь, я никогда бы не сумел исполнить этот долг, возлагаемый на меня честью. Вы знаете мои правила. Я не мог уж и потому остаться, что считаю унизительным даром есть чужой хлеб, и, не трудясь, брать ваши деньги на удовлетворение своих нужд. Итак, вы видите, что мне следовало оставить ваш дом. Расстанемся друзьями и не будем более говорить об этом. Когда вы получите это письмо, я буду по дороге в Финляндию. Оттуда я намерен отправиться в Швецию. Буду путешествовать, пока проживу свои деньги». Потом примусь опять за работу, силы у меня еще найдутся. В последнее время я не брал у вас денег, не делайте опыта мне их пересылать, а отдайте половину человеку, который ходил за мною, а половину прочим слугам, которым прошу вас дружески от меня поклониться. Я подчас доставлял много хлопот этим бедным людям. Оставшиеся книги примет от меня в подарок Вальдемар. К нему я пишу особо. Прощайте. Прощайте, благороднейшая и глубоко уважаемая женщина. Да будет благословение на доме вашем. Впрочем, чего желать вам, имея такого сына? Желаю одного, чтобы вы и он жили долго, очень долго. Вашу руку. Письмо его к Владимиру начиналось так. «Не советы учителя, а советы друга будут последнюю речью к тебе, Вальдемар. Ты знаешь, у меня нет родных, которые мне были бы близки, да нет и посторонних ближе тебя, несмотря на безмерное расстояние лет. На твоем челе покоятся мои упования и надежды. Я стяжал, Вальдемар, право дать тебе дружеский совет, уезжая. Иди дорогой, которую тебе указала судьба. Она прекрасна. Я не боюсь неудач и несчастий. Они найдут в тебе отпор и силу. Я боюсь успехов и счастья. Ты стоишь на скользкой дороге. Служи делу, но смотри, чтоб не вышло обратного, чтоб дело не служило тебе. Не смешай, Вальдемар, средства с целью. Одна любовь к ближнему, одна любовь к благу должна быть целью. Если любовь иссякнет в душе твоей, ты ничего не сделаешь, ты будешь обманывать себя. Только любовь созидает прочное и живое, а гордость бесплодна, потому что ей ничего не нужно вне себя. Всего письма не перепишешь. Оно в 3 почтовые листа. Так исчез в жизни Владимира этот светлый и добрый образ воспитателя. Где-то наш господин Жозеф, часто говаривали мать или сын, и они оба задумывались, и в воображении у них носилась кроткая, спокойная и несколько монашеская фигура в своем длинном дорожном сюртуке, пропадающая за гордыми и независимыми норвежскими горами.